Слова эти, судя по всему, не произвели на Гроха никакого впечатления. Он слегка наклонился, мышцы кентавров, державших натянутые луки, напряглись еще сильнее, и проревел: «Хагер!» Кое-кому из кентавров явно стало не по себе. Гермиона, наоборот, испустила вздох надежды. «Гарри!» — шепнула она. «По-моему, он хочет сказать Хагрид!» В этот самый миг Грох их увидел. Двух людей в море кентавров. Пристально глядя на них, он опустил голову еще чуть ниже. Гарри почувствовал, как Гермиона дрожит. Грох опять широко открыл рот и утробным голосом пророкотал: «Герми!» «Ты слышал?» — воскликнула Гермиона, так крепко стиснув руку Гарри, что она начала неметь и, находясь, казалось, на грани обморока. «Он помнит!» «Герми!» — прорычал Грох. «Где Хагер?» «Не знаю!» — взвизгнула насмерть перепуганная Гермиона. «Мне очень жаль, Грох, но я не знаю!» «Грох, надо Хагер!» Могучая рука великана пошла вниз. Гермиона, крича во все горло, пробежала несколько шагов и упала. Гарри, не имея волшебной палочки, приготовился бить, легать, кусать, царапать. Рука тем временем стремительно двинулась к нему и по пути сшибла с ног белоснежного кентавра. Этого его сородичи стерпеть не смогли. Растопыренные пальцы Гроха уже почти коснулись Гарри, когда пять десятков стрел, устремившись вверх, утыкли необъятное лицо гиганта. Он завыл от боли и ярости, выпрямился и стал тереть исполинское лицо руками, ломая древки стрел и еще глубже загоняя в себя наконечники. Он ревел и топал ножищами. Кентавры бросились от него в рассыпную, и Гарри, на которого дождем посыпались крупные, размером с гальку, капли великаньей крови, рывком поставил Гермиону на ноги и ринулся с ней под деревья, сулившие укрытие. Там они оглянулись. Грох, у которого текла по лицу кровь, вслепую водил в воздухе руками, пытаясь схватить хоть одного из кентавров, но те уже пустились в беспорядочное бегство и пропадали из виду среди деревьев по ту сторону поляны. Грох испустил еще один яростный вопль и двинулся за ними следом, круша по пути дерево за деревом. «Нет!» — простонала Гермиона, которую била такая дрожь, что она бессильно опустилась на землю. «Ужас, ужас! Он же их всех мог убить!» «Меня, честно говоря, это мало волнует», — ожесточенно заявил Гарри. Топот кентавров и треск от бредущего наобум великана становились все тише. Прислушиваясь, Гарри вдруг ощутил новую вспышку жестокой боли в шраме, и его захлестнул страх. «Сколько времени потрачено зря! Они еще дальше теперь от спасения Сириуса, чем в первый момент после сновидения на экзамене. Мало того, что остался без волшебной палочки, еще и застрял с Гермионой посреди запретного леса без всяких средств передвижения». «Умный план, ничего не скажешь», — прошипел Гарри, выплескивая злость на Гермиону. «Умнее не придумаешь. Ну и куда же мы отсюда?» «Надо возвращаться в замок», — беспомощно ответила Гермиона. «К тому времени Сириус, может быть, уже будет мертв», — воскликнул Гарри, в сердцах пнув дерево. Вверху раздалось верещание на высокой ноте, и, подняв голову, он увидел разозленного Лука-труса, который нацелился на него длинными пальцами-веточками. «Без волшебных палочек все равно ничего не сделаешь», — безнадежно промолвила Гермиона и заставила себя подняться. «Кстати, Гарри, как ты думал добираться до Лондона?» «Мы вот тоже об этом сейчас размышляли», — произнес у нее за спиной знакомый голос. Гарри и Гермиона безотчетно прижались друг к другу и уставились в темноту под деревьями. Возник Рон. За ним торопливо шли Джинни, Невилл и Полумна. Вид у всех был довольно потрепанный. У Джинни на щеке красовалось несколько длинных царапин. У Невилла под правым глазом налился большой лиловый фонарь. У Рона губа кровоточила хуже прежнего. Но это не мешало им быть довольными собой. «Ну, так что?» — сказал Рон. «Какие идеи?» Он отвел рукой низко нависшую ветку и протянул Гарри его волшебную палочку. «Как вы сумели удрать?» — изумленно спросил Гарри, беря палочку. «Пара-тройка оглушающих заклятий, одно разоружающее, а Невилл очень изящно применил чары помех. — небрежно ответил Рон, вручая волшебную палочку и Гермионе. «Но кто действительно отличился, это Джинни. Наслала на Малфоя летучие мышины из глаз. Большие такие крылатые твари всю морду ему облепили. Мы увидели в окно, что вы идете в лес, и двинулись за вами. Что вы сделали с Амбридж?» «Ее кентавры утащили», — сказал Гарри. «Их тут был целый табун». «А вас оставили?» — поразилась Джинни. «Пришлось оставить, потому что за ними погнался Грох», — объяснил Гарри. «Кто такой Грох?» — поинтересовалась Полумна. «Маленький братец Хагрида», — быстро ответил Рон. «Ну, об этом потом. Гарри, что ты выяснил через камин? Сам знаешь, кто действительно схватил Сириуса?» «Да», — сказал Гарри, снова чувствуя колющую боль в шраме. «Я уверен, что Сириус жив, но как туда добраться и ему помочь, не знаю». Все испуганно притихли. Задача казалась неосуществимой. «Придется нам полететь», — промолвила Полумна самым что ни на есть будничным тоном. «Так», — раздраженно набросился на нее Гарри, — «во-первых, нам, если ты включаешь в это понятие себя, ничего делать не придется. Во-вторых, у всех, кроме Рона, метлы стережет тролль-охранник, поэтому...» «У меня есть метла», — возразила Джинни. «Есть, но ты никуда не летишь», — сердито заявил Рон. «Прошу прощения, но судьба Сириуса волнует меня не меньше, чем тебя», — воскликнула Джинни и сжала зубы так, что ее сходство с Фредом и Джорджем стало просто удивительным. «Ты тоже...» — начал Гарри, но Джинни яростно перебила его. «Я на 3 года старше, чем ты был, когда дрался сам знаешь с кем за философский камень. Это я обезвредила сейчас Малфоя в кабинете Амбридж. Это я напустила на него огромных летучих тварей!» «Да, но в отряде Дамблдора мы были вместе», — тихо сказал Невилл. «Разве не для того мы его создали, чтобы сражаться? Сам знаешь, с кем. Вот мы в первый раз получили шанс сделать что-то по-настоящему. Или, по-твоему, ОД — это была игра?» «Нет, ну, конечно, не игра», — нехотя согласился Гарри. «Тогда нам всем надо отправляться», — бесхитростно рассудил Невилл. «Мы хотим помочь». «Верно», — поддержала его Полумна с радостной улыбкой. Гарри встретился взглядом с Роном. Он знал, что Рон думает в точности о том же, что если бы он мог решать, кому из членов УД участвовать в спасении Сириуса, то он не взял бы с собой ни Джинни, ни Невилла, ни Полумну. «Впрочем, это не имеет никакого значения», — уныло промолвил Гарри. — «Все равно мы не знаем, как туда добраться». «А я думал, это решено», — вмешалась Полумна. — «Мы летим». Было отчего прийти в бешенство. — «Так, послушай меня», — сказал Рон, едва сдерживаясь. — «Ты, может быть, и умеешь летать без метлы, но нам-то остальным где прикажешь взять крылья?» — «Летать можно не только на метлах», — безмятежно возразила Полумна. «А на чем еще? На мерзляках твоих, козлорогих?» — поинтересовался Рон. «Морщероги, кизляки не летают», — сказала Полумна с достоинством. «А вот эти летают, еще как. И Хагрид говорил, они запросто могут доставить тебя куда нужно». Гарри резко обернулся. Между двумя деревьями, призрачно тараща белые глаза, стояли 2 фестрала. Они смотрели на перешептывающуюся группу так, будто понимали каждое слово. «Точно!» — воскликнул он и двинулся к ним. Вскинув головы, похожие на головы рептилий, они тряхнули длинными черными гривами. Гарри, не мешкая, протянул руку и погладил ближнего по отсвечивающей шее. Как это раньше он считал их уродливыми? «Что, эти идиотские лошади?» — неуверенно спросил Рон, уставившись в точку немного левее фестрала, которого гладил Гарри. — «Которых не видишь, если при тебе кто-нибудь не отдал концы?» — «Да», — сказал Гарри. — «Сколько?» — «Всего 2». — «А нам надо 3», — сказала Гермиона, не совсем оправившаяся от потрясения, но уже полной решимости. — «Не 3, а 4», — сердито поправил ее Джинни. — «Мне кажется, нас тут 6, — спокойно промолвила, пересчитав их всех, Полумна. «Глупости! Мы не можем все полететь!» — снова разъярился Гарри. «Так, вы 3!» — он показал на Невилла, Джинну и Полумну. «Вы в этом не участвуете! Вы не...» Новые бурные протесты. Шрам ожгло еще раз и больнее. Каждая секунда промедления могла стать решающей. Спорить было некогда. «Ладно, как хотите, дело ваше», — коротко сказал Гарри. «Но если мы не найдем других фестралов, вы не сможете». «Другие придут, не сомневайся», — заверила его Джинни, смотревшая, как и Рон, мимо. «Почему ты так думаешь?» «Потому что вы с Гермионой, к твоему сведению, заляпаны кровью», — невозмутимо объяснила она. «А мы знаем, что Хагрид приманивает фестралов сырым мясом. Вот из-за чего явились эти двое». Гарри почувствовал, как что-то мягко тянет его за мантию, и, опустив глаза, увидел, что ближний фестрал лижет его рукав, мокрый от крови Гроха. «Отлично!» — сказал он. Его осенило. «Мы с Роном садимся на этих и летим вперед. Гермиона остается с вами и приманивает других». «Нетушки!» — гневно возразила Гермиона. «Никому не надо оставаться», — улыбнулась Палумна. «Смотрите, вон еще идут. От вас, наверное, пахнет на весь лес». Гарри оглянулся. Обходя деревья, к ним двигалось 6-7 фестралов, не меньше. Огромные кожистые крылья были плотно прижаты к туловищам. Глаза белели сквозь тьму. Все. Новых доводов не найти. «Хорошо», — сердито сказал он. «Выбирайте, садитесь и поехали».